Не понимаю, почему вдруг тогда на меня нашло страшное озлобление. Вообще, я с большим неудовольствием вспоминаю о некоторых моих выходках в те минуты. Я вдруг встал со стула. «Знаете, что сказал я? Вы говорите, что пришли, главное, с тем, чтобы мать подумала, что мы помирились. Времени прошло довольно, чтобы ей подумать, не угодно ли вам оставить меня одного?» Он слегка покраснел и встал с места. «Милый мой, ты чрезвычайно со мной бесцеремонен. Впрочем, до свидания, насильно мил не будешь. Я позволю себе только один вопрос. Ты действительно хочешь оставить князя?» «Ага, я так и знал, что у вас особые цели. То есть ты подозреваешь, что я пришел склонять тебя остаться у князя, имея в том свои выгоды? Но, друг мой, уж не думаешь ли ты, что я из Москвы тебя выписал, имея в виду какую-нибудь свою выгоду? О, как ты мнителен! Я, напротив, желая тебе во всем же добра, и даже вот теперь, когда так поправились и мои средства, я бы желал, чтобы ты хоть иногда позволял мне с матерью помогать тебе. Я вас не люблю, Версилов». «И даже Версилов. Кстати, я очень сожалею, что не мог передать тебе этого имени, ибо в сущности только в этом и состоит вся вина моя. Если уж есть вина, не правда ли? Но опять-таки не мог же я жениться на замужней, сам рассуди». «Вот почему, вероятно, и хотели жениться на незамужней». Легкая судорога прошла по лицу его. «Это ты про Эмс. Слушай, Аркадий, ты внизу позволил себе эту же выходку, указывая на меня пальцем при матери. Знаешь же, что именно тут ты наиболее промахнулся. Из истории спокойной Лидии Ахмаковой ты не знаешь ровно ничего. Не знаешь и того, насколько в этой истории сама твоя мать участвовала. Да, несмотря на то, что ее там со мною не было. И если я когда видел добрую женщину, то тогда, смотря на мать твою... Ну, довольно, это все пока еще тайна, а ты говоришь неизвестно что из чужого голоса. Князь именно сегодня говорил, что вы любитель неоперившихся девочек». «Это князь говорил?» «Да, слушайте, хотите, я вам скажу в точности, для чего вы теперь ко мне приходили? Я все это время сидел и спрашивал себя, в чем тайна этого визита, и, наконец, кажется, теперь догадался». Он было уже выходил, но остановился и повернул ко мне голову в ожидании. «Давеча я проговорился мельком, что письмо Тушара к Татьяне Павловне, попавшее в бумаги Андроникова, очутилось по смерти его в Москве у Марии Ивановны. Я видел, как у вас что-то вдруг дернулось в лице. И только теперь догадался, когда у вас еще раз сейчас что-то опять дернулось точно так же в лице. Вам пришло тогда внизу на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ивановны, то почему же и другому не очутиться? А после Андроникова могли остаться приважные письма, а? Не правда ли?» «Я, придя к тебе, хотел заставить тебя о чем-нибудь проболтаться. Сами знаете». Он очень побледнел. «Это ты не сам собою догадался, тут влияние женщины. И сколько уже ненависти в словах твоих, в грубой догадке твоей. Женщины? А я эту женщину как раз видел сегодня. Вы, может быть, именно чтоб шпионить за ней, хотите меня оставить у князя? Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дороге. Уж не это ли твоя идея? Продолжай, мой друг, ты имеешь несомненные способности по сыскной части. Дан талант, так надо усовершенствовать». Он приостановился перевести дыхание. «Берегитесь, Версилов, не делайте меня врагом вашим. Друг мой, последние свои мысли в таких случаях никто не высказывает, а бережет про себя. А затем посвяти мне, прошу тебя. Ты хоть мне и враг, но не до такой же вероятной степени, чтобы пожелать мне сломать себе шею. Тем, мон ами. Вот, друг мой, французский. Вообрази, — продолжал он, спускаясь, — а ведь я весь этот месяц принимал тебя за добряка. Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай, кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало. Это у тебя на лице написано. Ну, а такие большую частью добряки. И вот как же я ошибся!»